разведенных женщин. Было ли, не было ли, Аллах лучше знает. Когда-то вокруг города Мосула была стена с воротами, которые закрывались по вечерам и открывались по утрам. А у каждых ворот в башенке сидели сторожа, открывавшие и закрывавшие ворота и следившие, кто входит и выходит. Как-то пришла к воротам Баб-аш-Шат, то есть прибрежным, одна женщина. Несла она на голове белье, хотела постирать его в реке. Подошла она к воротам, а они закрыты. Она пришла очень рано. Села у ворот, стала ждать, пока ворота откроются, а узелок положила рядом. Подошла к ней другая женщина, тоже с бельем, потом вторая, третья и так далее. Собралось 7 женщин. А знаете, что женщины — это войско шайтана. Они не могут молчать ни минуты. Стали женщины болтать, чтобы время скоротать. Сказала одна другой: «Горе тебе! Неужели ты не боишься, что опоздаешь домой и рассердится на тебя твой муж? Или вдруг проснется, а тебя нет?» Ответила другая женщина: «Пепел тебе на голову! Откуда у меня взяться мужу? Мой муж со мной развелся и выгнал меня!» Воскликнула первая женщина: «Ой, мы с тобою равны, я ведь тоже разведена!» И вскоре выяснилось, что все 7 разведены. Стала каждая рассказывать о причине развода, возводя вину на мужа. Первая женщина рассказала: «Клянусь Аллахом, обижал меня муж, да накажет его Аллах. Вот причина нашего развода. Мой муж молился да постился. Зимой вставала я до рассвета, кипятила ему воду для омовения. Уж как я его обхаживала. А в одно злосчастное утро встала я вскипятить воду, но не нашла в печке дров. Налево-направо пошарила, ничего не нашла, кроме старого зипуна, такого старого, что можно было им печку топить. Разрезала зипун, положила в печку, разожгла огонь под горшком и так согрела воду. Подошла я к мужу, разбудила его. Он встал и совершил омовение, а дело было в пятницу. Когда пришло время идти в мечеть, он велел приготовить одежду. Достала я ему джубу и челму. Джуба — верхняя одежда типа кафтана. А сама боюсь, что он потребует зипун. И вот он закричал: «Горе тебе! Где мой зипун?» Растерялась я, стала что-то бормотать, не зная, что сказать и что сделать. Когда же он закричал на меня второй раз, пришлось мне рассказать, что я наделала. Разгневался он, развелся со мной и выгнал меня из дома. Тут другие женщины стали сочувствовать ее беде и причитать: «Ну и муж! Ни за что выгнал жену! Ему надо отрубить голову, да заодно и сторожу, что сидит у этих ворот!» Поохали-поахали, стала рассказывать вторая. Говорит, а сама слезами заливается: «Подорожал у нас в Мосуле бараний жир, и стал мой муж тратить больше денег. Он очень любил жирную пищу. Сказала я: давай-ка купим курдюк, чтобы натопить из него жиру, и так будет дешевле. Пошел он на базар и купил большой курдюк. Большой да легкий и мягкий, будто страусово перо. Решила я сделать из этого курдюка хорошую подушку для мужа. Старая подушка у него была твердой, и из-за этого он плохо спал. Положила я курдюк в наволочку и зашила. Заснул он спокойно. А потом как-то ночью, когда он спал, я увидела, как из подушки выбрался червяк и пополз по его лицу. Я от страха растерялась, червяка убила, а убрать не догадалась. Проснувшись, муж увидел на подушке дохлого червяка и спросил меня, откуда тот взялся. Рассказала я ему, как все было, а он сильно разгневался и поклялся, что я больше никогда не войду в его дом. Так со мной развелся человек, которому я дала спокойный сон и мягкую подушку, и убила червяка, что осквернил его лицо. А он меня так отблагодарил. Такова мужская верность». Стали женщины сочувствовать ее беде и кричать: «Ах, твой муж такой-сякой, отрубить ему голову и привратнику!» Поахали, поплакали, и стала рассказывать третья женщина. «Однажды мой муж купил 2 ратля винограда и велел сделать из него уксус, а я не умела. Спросила у соседок, как его готовить, а они мне объяснили. Положи виноград в глиняный сосуд, залей его водой, поставь на солнце на несколько дней, и получится уксус. Но у меня не было глиняного сосуда. Испугалась я, что муж меня изобьет за невыполнение приказа, и сделала так. Съела весь виноград, выпила кувшин воды, села на крышу, повязала на голову тряпку, поверх тряпки положила камень и стала ждать, когда же виноград превратится в уксус. Сижу я, а солнце печет мне голову и слепит глаза. Так я несколько часов просидела. Пришел муж, поднял крик, зовет, а я не могу ничего ответить. Боюсь, что камень слетит с головы и уксус испортится. А он так кричал, что сорвал голос. Потом поднялся на крышу, увидел меня и подумал, что я сошла с ума. Рассказала я ему, почему я сижу на крыше, а он еще больше рассердился. А я понять не могу, за что он так сердится. Стал он меня поносить и ругать. «Ах ты дура! Ах такая сякая! Разве я тебе говорил, чтобы ты съела виноград и выпила воду? Ты мне как наказание от Аллаха». Потом избил меня и развелся со мной. Так он отплатил мне за доброе дело. Стали все женщины ей сочувствовать, плакать и восклицать, ну и муж, отрубить ему голову и привратнику тоже. Принялась рассказывать четвертая женщина. «Да простит вас Аллах, я была женою купца, а детей у нас не было. Испугалась я, что муж меня за это накажет или вообще выгонит. Поделилась я с соседкой своей бедой, а она посоветовала: отправляйся в Багдад на могилу шейха Абд-аль-Кадира Гилянского, и он подарит тебе ребенка за твою молитву. Удивилась я, как я доберусь до Багдада, не зная дороги. Ответила соседка: садись на баржу, и не успеешь оглянуться, как будешь в Багдаде. Вернулась я домой, а двор у нас большой, слава Аллаху. Закрыла я водосток, стала таскать воду из колодца и поливать двор, пока вода не поднялась на несколько шибров. Шибр 5, мера длины, равная 22,5 сантиметрам. Тогда я принесла большое блюдо, опустила его в воду, села на него и стала кричать: «Помоги, о шейх Абд-аль-Кадир, дай мне ребенка, который будет усладой глаз моих». Пришел муж, увидел меня на блюде посреди двора и давай колотить. Бьет да приговаривает: «Ах ты, дочь проклятого, ты хочешь разрушить мой дом». Напрасно я пыталась ему объяснить, что это я плыву в Багдад, чтобы вымолить ребенка на мазаре шейха Абд-аль-Кадира. Мазар — могила мусульманского святого. Произнес муж слова развода и выгнал меня из дома, да накажет его за это Аллах. Рассказала она, вытерла слезы, и воскликнули все женщины: «Ну и муж такой-сякой, ты залей его водой, отрубить ему голову, да заодно и привратнику». Настал черед рассказывать пятой женщине. Она была печальнее остальных, ибо считала, что ее доля тяжелее, чем у других. И начала она свой рассказ так. «Мой муж торговал мылом и хной, был благочестивым и набожным. И люди любили его за приятное обращение. А после того, как он женился на мне, решил стать еще благочестивее и уехал в хадж, да задержался там. Я его терпеливо ждала, и вот когда уже иссякла моя надежда на его возвращение, вдруг дошла до нас весть о его скором прибытии. Растерялась я, как же я его приму? Друзья придут его поздравить с благополучным возвращением. А что я сделаю? Стала я думать, вдруг вижу, что у нас двор не убран. Негоже оставлять его в таком виде. Ведь мой муж человек уважаемый, почтенный. А тут вдруг гости увидят грязь во дворе или кто-нибудь наткнется на мусор. Но у мужа было много мыла. И вот выложила я весь двор кусками мыла так, что он заблестел, а у ворот положила две плитки хны. Чего вы от меня хотите? Что бы я могла еще сделать? Разве можно лучше этого почтить мужа?» И все женщины в один голос ответили ей: «Лучше не почтишь даже пророка». Пятая женщина продолжила свой рассказ. Но в ночь перед его приездом пошел дождь. Растворились в воде мыло и хна, а я этого не знала. А утром подошел мой паломник к дому, окруженный толпой народа. И спереди, и сзади его люди восклицают: «Нет божества, кроме Аллаха», и держатся за полы его плаща. Вошел он во двор, поскользнулся, упал и ребро себе сломал. А когда поправился, то забыл все доброе, что я ему сделала. Развелся он со мной и опозорил меня. Да не простит Аллах ему этого, пусть накажет его еще при жизни». И все подружки стали ей сочувствовать и восклицать: «Ой, мамочки, отрубить голову ему, да и привратнику!» Стала рассказывать шестая женщина: «По сравнению с тем, что случилось со мной, ваше горе трын-трава. Мой муж торговал шелком и большую часть года проводил в Сирии, где покупал рулоны ткани. Во время одной из своих поездок прислал он мне 2 химля крашеного шелка. Хотела я открыть эти рулоны и не смогла, такими тяжелыми они были. И я подумала: и не стыдно этим людям, посылают сюда шелк, а сами его не стирают. Разрезала рулоны на куски, положила шелк в таз и стала тщательно стирать, пока весь шелк не побелел. Тогда я повесила шелк сушиться на стене. Через несколько дней вернулся муж, увидел ткани и спросил меня: «Что ты сделала с шелком?» А я ему гордо отвечаю, надеясь получить подарок: «Смотри, где еще найдется такая преданная и заботливая жена, как я? 3 дня и 3 ночи я ткани таскала, стирала, всю спину надорвала. Зато шелк стал белый, как снег». Но, к удивлению своему, я увидела, как его лицо стало то краснеть, то желтеть, то зеленеть. А борода так затряслась, что я испугалась, не схватил бы его удар. А потом он закричал на меня: «Ах ты, растяпа, убить тебя мало! Ты разорила и разрушила мой дом!» Стал он бить меня по щекам, рукам и бокам, так меня избил, как будто вытряс 60 душ из одной моей души. А потом воскликнул: «Забирай свои вещи и катись в дом твоего отца. Ты 3 разведена». Стали женщины ей сочувствовать, иные прослезились, а одна воскликнула: «Пусть завтра Аллах дарует нам детей, чтобы все узнали нашу силу». А потом все хором закричали: «Отрубить голову мужу и привратнику!» А привратник в башне сидит себе, да посмеивается. Потом обратились 6 к 7, которая молчала, и спросили ее: «Что с тобой? Почему ты о себе не рассказываешь?» «Я ждала, пока вы все расскажете», — ответила та. «Думала, может, моя история будет похожа на ваши, но теперь вижу, что не похоже». Стали женщины просить: «Расскажи нам о себе, пока не открыл привратник ворота, да отрубит Аллах ему голову». И начала 7 женщина рассказывать: «Был у меня муж важный, как паша. Любили мы друг друга и были довольны друг другом. Я делала все, что он желал. И такие вкусные кушанья готовила, что пальчики оближешь. Однажды решила я сделать пача». Пача — кушанье из бараньих ножек с потрохами и рисом. Попросила его купить бараньи требухи и ножек. Купил он требуху и ножки, я их почистила, положила в котел и стала варить, меняя воду, пока требуха не стала мягкой, как хлопок. А когда я стала фаршировать требуху рисом, вдруг вспомнила, что у мужа порвался зипун, и залатать его нечем. Тогда я решила, что лучше всего подойдет требуха. Отрезала я кусок кишки и залатала им зипун. Пришел муж вечером, я его накормила, и он был так доволен, что от его похвал у меня голова закружилась. А на другой день, это была пятница, надел он зипун и пошел в мечеть. Приходит время ему возвращаться, смотрю, он идет, а в него вцепилась собака. Да так крепко, что ее голова у него между ног. Спросила я: «Муженек, что случилось? Видишь, собака в тебя вцепилась». Ответил он: «Я не знаю, собака гоняется за мной уже 9 с тех пор, как я пошел в мечеть. Но я по простоте своей и скажи ему, что собака почуяла кусок требухи, которым я дырку в его зипуне залатала. А он опозорил меня и выгнал из дома, да не поддержит его Аллах. Есть ли среди вас такая, что испытала беду, подобную моей?» И все в один голос ответили ей: «Нет, клянемся Аллахом, отрубить голову мужу и привратнику». а привратник сидел и спокойно слушал эти рассказы и эту брань, сидел, не шелохнувшись, пока не настало время открыть ворота. Выслушал он все рассказы, открыл ворота, вышел к женщинам и сказал: «Ступайте, да простит вас Аллах. Такие вещи вы с мужьями вытворяете, и после этого же их проклинаете. Да еще не хотите, чтобы они с вами разводились. И 7 раз призываете отрубить голову мне, хотя я вам ничего плохого не сделал. Клянусь Аллахом, будь в моих руках власть, я бы вам отрезал языки. Идите, и да простит вас Аллах». Джуха